Глава 16. В ожидании конца. Однажды светлым зимним утром Фима встала немного бодрее после хорошо проведенной ночи. Ее умыли, причесали, надели теплый фланелевый капотик и усадили по ее желанию на высоком креслице напротив окна. Ей были видны часть улицы и противоположные дома с крышами и карнизами. Было тихо, с улицы не доносился обычный шум. От белизны снега, покрывавшего дома и улицу, глазам Фимы стало больно, и она отвернулась, закрыв их своими прозрачными ручками. «Надечка», — спросила она, — «отчего сегодня так тихо? Где же все люди? Где все собаки и птицы? Не слышно ни саней, ни говора, ни лая. Что это значит?» Надежда Николаевна ответила не сразу. Она почти не расслышала вопрос. Все ее внимание сосредоточилось на руках девочки. Уже некоторое время она замечала в них странную перемену, но раньше не была поражена ею так, как сегодня. На каждый пальчик больной словно были надеты наперстки или подушечки. Так сильно распухли их суставы. Сестра с сожалением смотрела на них и вспоминала, как доктор предупреждал ее, что этого следует ожидать. Фимочка отняла руки от глаз и повторила свой вопрос. «Отчего тихо?» — печально отозвалась Надя, подавив глубокий вздох. «Оттого, милочка, что сегодня очень холодно. Люди сидят по домам, а собаки по своим конурам. Кому охота гулять в такой мороз? Вон, посмотри, по карнизам под крышами сколько расселось голубей. Они притаились, сидят смирнехонько и перышки нахохлили. Видишь, как они ежатся?» Как головки в себя втянули. Одни только черные носики торчат. А вот как потеплеет, они все слетят на улицу за кормом, начнут ворковать, жеманно так головками поводить. И воробьи тогда вылетят, зачирикают, запрыгают по снегу, да еще и передерутся от радости, что солнышко проглянуло. Фима слушала и улыбалась, представляя себе в картинах все, что рассказывала ей сестра. А Надежда Николаевна говорила машинально, по привычке зная, что это доставляет удовольствие девочке и развлекает ее. На этот раз, занятая тяжелыми думами, она сама не понимала своих слов и незаметно для самой себя вдруг умолкала на полуслове. «Ну», — окликнула ее Фима, — «ну что ж ты, Надечка, зачем же они будут драться? Разве от радости дерутся?» «Кто?» — очнувшись, переспросила Надя. «Люди не дерутся, воробьи только, потому что они глупые и задорные, воробьи всегда ссорятся». «Разве они злые? А я думала, что вороны самые злые и гадкие птицы. Они так противно каркают и всегда перед несчастьем». «Это пустяки, душечка, не верь таким сказкам». «А мы как-то в деревне сидели с няней в роще, а над нами пролетел большой-большой ворон, крылья распустил, как веер, и с одного дерева на другое. Да как закаркает! Кар, кар!» А няня говорит: «На свою голову каркай, чтоб тебя сегодня же подстрелили». «Это он, — говорит, — нам хотел горе накаркать, а теперь на него самого обернется». Я тоже думала, что это неправда. Но только ворона сама по себе такая неприятная, черная и неуклюжая. «Ах, вон она летит! Посмотри, Надечка! Видишь, с церковного креста на колокольню перелетает». «Это не ворона, а галка, душенька. Их много водится на колокольне, у них там гнезда». «А они не боятся колокольного звона?» «Верно, не боятся, привыкли. Может, они глухие?» «Нет, галки не глухие», — улыбаясь, ответила Надежда Николаевна. «Как я рада, Фимушка, что ты сегодня такая разговорчивая. Тебе лучше, моя девочка?» «Лучше, меньше болит. Они и холода не боятся. Не то что голуби, не прячутся, летают себе». «Да, они холода не боятся. Галки да вороны — зимние птицы, северные. Они летают в самую метель и умеют из-под снега пищу себе добывать. Вот еще сороки пестрые. Ты знаешь, Фимочка, сороку Белобоку? Хлопотунья такая. Всегда бочком поскакивает и стрекочет, будто смеется». Но тут Надежда Николаевна заметила, что Серафима ее не слушает. Откинувшись на подушке, девочка подперла рукой подбородок и смотрела вдаль, туда, где мелькали черные птицы, перелетая с церковного купола на крышу колокольни, кружась вокруг золоченых крестов, то исчезая среди колоколов, то снова выплывая на простор из-под сводов. Надя умолкла, следя за сестрой, печально наблюдая ее исхудавшее, вытянувшееся личико, на котором только задумчивые темные глаза не изменились, а напротив стали еще вдумчивее, еще больше и выразительнее. «О чем ты так задумалась, Фима?» Девочка медленно повернула к ней голову и посмотрела на нее долгим взглядом, будто не решаясь высказать свои мысли. «Я думаю», — медленно сказала она, не отводя глаз от сестры, «отчего это люди не летают? Почему Бог все им дал лучше, чем зверям и птицам, а крыльев не дал? Как бы хорошо, если бы мы тоже могли распустить крылья и полететь высоко, прямо к небу». «Ты скоро так и сделаешь, моя бедняжка», — подумала Надя. А Фима будто поняла смысл ее печального взгляда и вдруг спросила. «Как ты думаешь, когда люди умирают, хорошие, добрые люди, Бог дает им крылья, как ангелам?» «Не знаю, душа моя, мы ничего не можем знать о будущей жизни, только должны веровать в милость и доброту Господа Бога». «А вот мне няня говорила, когда дети умирают, они делаются маленькими ангелочками и летают над своей могилкой и прилетают назад в свой дом. Она говорит, что у нее была тетка там, в деревне, и что у нее вдруг на одной неделе четверо маленьких детей умерло. Так она потом их всех видела, они летали вокруг нее, и она с ними говорила. Они все ее утешали, что им теперь лучше, что они божьи ангелы». Надежда Николаевна молчала, печально размышляя о ходе мыслей своей маленькой сестры. Несомненно, что больная думала о смерти и догадывалась, как тяжело ее состояние. Серафима задумчиво глядела в окно, но мысли ее не были ни горькими, ни отчаянными. Смерть очень редко пугает детей, в особенности слабых и больных, больше знакомых со страданиями, чем с веселыми днями. Серафима часто и без особого смущения думала о смерти. В минуты сильной боли ей случалось даже желать, чтобы ее мучения скорее прекратились. А когда страдания унимались, как сегодня, она иногда подолгу задумывалась о великой перемене, которая ей вскоре предстояла. Она ни с кем, даже с Надей, никогда об этом не говорила. Девочка понимала, что Надя любит ее, что ее смерть сильно огорчит сестру, и не хотела ее тревожить. Но сегодня как-то так вышло, что она нечаянно проговорилась, и уже не могла и не хотела больше молчать о своих тайных думах. Напротив, ей захотелось подкрепить их авторитетом любимой сестры. «Знаешь, Надюша...» Начала она тихо и спокойно, будто сообщала что-то вполне положительное. «Вот я теперь маленькая больная девочка. Я, может быть, недолго проживу. Ты сама знаешь, что я тяжко больна, ведь правда? Ну так вот, видишь ли, я часто думаю, как же это так? Ничего я не видела, нигде не была, не знаю ничего. А ведь мне очень хотелось бы всему научиться, все увидеть, все узнать. Но вот я и думаю про себя. Верно, Бог мне все это после покажет, там, у Него. Я иногда смотрю на небо и думаю, как хорошо летать там и смотреть вниз на землю, как все должно быть оттуда видно. И города, леса, горы, реки. Помнишь, как мы с тобой читали, как один господин взлетел высоко на воздушном шаре, а потом описывал, что он видел оттуда. Какая земля должна быть красивая. Я надеюсь, что тогда всю ее облечу». Серафима долго продолжала говорить в таком духе, несмотря на старания сестры прервать ее, обратить ее мысли на что-нибудь другое. Глаза девочки разгорелись, на веках даже проступил тонкий румянец. Но Надежда Николаевна прекрасно понимала, что такое волнение вредно для больного ребенка. А Фимочка так настойчиво уверяла ее, что она напрасно боится, напрасно ее останавливает. Она так горячо желала поделиться своими задушевными думами, что Надя не решалась употребить свой авторитет и заставить ее умолкнуть. Да и к чему бы это привело? Пожалуй, лучше было дать ей высказаться, иначе все это таилось бы в ней и угнетало ее сердечко. Вот только Фимочке нельзя было много говорить. Антон Петрович строго предупреждал, что это грозит усилением кашля и боли в груди. Надя помнила об этом. Она прерывала сестренку, предлагая прочесть ей что-нибудь, сыграть на фортепиано. «Нет, постой», — скороговоркой отвечала Фима. «Послушай, я скажу тебе сейчас, как ты думаешь?» И она снова начинала расспрашивать о вещах, о которых не только Надя, никто не мог знать больше ее самой, на которые ни у кого не могло быть ответа. Видно, она много и часто была занята такими мыслями, которые обычно детям и в голову не приходят. Кончилось именно тем, чего боялась Надя. Девочке становилось все труднее говорить, ее голос стал неровным, хриплым и часто прерывался кашлем. «Довольно, Фима», — собравшись, наконец, с духом, решительно сказала сестра. «Если ты меня любишь и не хочешь, чтобы я ушла, перестань, пожалуйста, говорить. Ты так разболталась, что даже устала. Вот посмотри, как ты закашлялась. Вот уж достанется нам от Антона Петровича». «Ничего не достанется. Это так, пройдет. Мне сегодня гораздо лучше. А я так давно хотела тебе рассказать все, что думаю», — хриплым шепотом договаривала Серафима. «Это хорошо, что ты мне сказала. Я никак не думала, что ты себе вообразила». «Что?» «Да вот что ты так опасно больна», — говорила, не глядя на нее, Надежда Николаевна. «Вот как только доктор придет, я непременно скажу ему, что ты надумала, будто умираешь. Ты увидишь, как он посмеется». Фимочка повернула голову к сестре и несколько секунд пристально смотрела ей в лицо. Девушка чувствовала строгий взгляд ребенка и боялась пошевелиться, чтоб не выдать того, что творилось у нее в душе. «Может быть, доктор и посмеется», — медленно и серьезно выговорила Фима. «А ты нет». «Ну, посмотри на меня, Надя». «Ну, если ты говоришь правду, посмейся». «Ага, не можешь». Она снова устремила взгляд, на этот раз уже равнодушный и усталый, в небо. «Напрасно ты так беспокоишься», — сказала она наконец. «Я знаю, я давно уже знаю». «Что же ты знаешь?» «Знаю, что долго не проживу». «Никто ничего об этом знать не может. Часто совсем здоровые люди неожиданно умирают, а больные гораздо опаснее тебя выздоравливают». «Да только я не могу выздороветь. Я знаю. Разве ты забыла, Надечка, сколько раз я тебе говорила, что не могу думать о себе, как другие? Помнишь, я никогда не могла думать о будущем, не могла представить себя большой. Мне всегда так и казалось, что я не вырасту, не перестану быть маленькой. Теперь я знаю, почему. Так оно и будет». «Все это вздор, Фимочка. Ты больна, вот тебе и приходят в голову черные мысли». «Черные? Нет, я не знаю, черные они или красные, но уверена, что это так. Я давно так решила и права не боюсь». «Да чего же?» Словно поменявшись ролями с ребенком, раздраженно, со слезами в голосе, прервала ее старшая сестра. «Перестань, Фимочка, пожалей меня». Девочка вдруг встрепенулась, глаза ее вспыхнули, в них тоже показались слезы, и она промолвила с горячей лаской, протянув руки к сестре. «Прости меня, Надечка, иди ко мне, мне очень-очень жаль тебя, только одну тебя и жаль». Шепотом договорила она, обняв ее шею и прижимаясь к ней головкой. Надежда Николаевна была не в силах сдержать слезы. Странно было видеть, как слабая, больная девочка уговаривала свою взрослую сестру успокоиться, как она плакала, не над собой, а над ней. «Перестань, не плачь», — повторяла Фима, горячо лаская ее. «Пожалуйста, душечка, не плачь. Я не знала, я думала, и ты знаешь, а то я бы тебе не сказала. Может быть, я еще и выздоровею». «Я в этом уверена», — собралась, наконец, с духом Надежда Николаевна. «Ну, довольно». Она выпрямилась, осторожно опустила больную на подушки и, отерев слезы, прошлась по комнате. «Вот видишь, какую дурочку ты из меня сделала своими бреднями», — сказала она, стараясь улыбнуться. «Вместо того, чтобы тебя побронить, я сама с тобой расплакалась. В наказание изволь покушать бульону. Вон няня принесла тебе завтрак». «Покушай, а я пройдусь немножко». «Ты уходишь? Куда?» — с испугом спросила девочка. «Не бойся, недалеко», — успокоила ее сестра. «Похожу немного по галерее, а то у меня с тобой голова разболелась». И она вышла из комнаты, оставив больную на попечении нянюшки.